Глава 16. «Нашел!» — крикнул Дред в коридоры пустующего бункера, а потом сам на себя ругнулся и продублировал это по внутренней организованной спешной сети, обозначив точку на оставленной карте. Остальная группа прибыла с краткими разрывами примерно за 5 минут. Парень не засекал, но ему и без этого дел хватало. Он на всякий случай еще раз решил проверить, нет ли тут ловушек, которые в прошлый раз сработали. Хоть он и отключил, но бродяги никогда не были так просты, поэтому он решил перестраховаться. «Точно тут?» — уточнил один из бойцов. «Странное помещение. Больше на какую-то серверную походит». «Она и есть», — спокойно сказала Нора, которая стояла позади них, ибо подошла последней, из-за чего бойцы немного испугались неожиданного появления и расступились в стороны, пропуская ее. «Спасибо». Дальше все было по стандарту. Нора начала возиться с аппаратурой, Дред решил немного укрепиться, но не стал баррикадировать выходы, мало ли что могло произойти. Все же этот бункер подводный, и нужно быть готовым к тому, что придется рвать со всех ног, ибо из-за хитрых систем бродяг мог начаться потоп в любой момент, а они могли так сделать. Дред был в этом уверен, поэтому оставил больше 10 маршрутов. Вот только все они заканчивались на одном участке, который, если перекроет, то все, они тут до самой смерти, которая произойдет хоть и быстро, но мучительно. «Всем приготовиться», — прозвучал строгий голос девушки. «Открываю через 3, 2, 1...» Снова отъехал небольшой стол посреди комнаты, снова из-под него начал подниматься постамент, на котором лежал второй модуль оружия. Дред улыбнулся, на всякий случай активировал целиком броню, как сделали ранее другие, после чего спокойно сделал лишь один шаг в сторону цели группы. Прозвучал выстрел. Вскриков не было. Точный, беспощадный, вплотную из автомата в голову. Четвертый боец пристрелил своего напарника, после чего резко перевел свой автомат на командиров и открыл огонь по ним. Дред выставил щит, который находился у него в специальном нарукавнике. Но его надолго не хватило, быстро просел, после чего ему в грудь прилетело несколько пуль, следом в нору. Она даже не успела среагировать, схватить автомат, который был у нее за спиной. «Идиоты!» — усмехнулся боец, после чего подошел к Дреду и сделал несколько контрольных выстрелов в голову, а потом к норе. «А ведь предупреждал же вас, Марк, что могут быть предатели везде, а вы не послушали. По делам. А я пойду. Мне еще нужно модуль оружия доставить кое-куда». Взяв модуль, на котором снова были уже прикреплены для удобства ремни, боец быстро осмотрел 3 лежащих на полу тела и рванул в сторону выхода. На его лице сияла улыбка. Он сделал то, зачем нужен был, зачем его прислали и практически полностью очистили память и историю. Осталось несколько шагов, и все перечисленное вернется к нему вновь. Он снова станет собой, сможет спокойно жить. Он так думал. «Я попал в Вальгаллу», — простонал Дред, открыв глаза. «А нет, все еще наша чертова вселенная. Ермунгант, ее подери». Когда ему прилетело несколько пуль в грудь, пробив внешний слой брони, у него перехватило дыхание, а из-за инерции и потери концентрации он рухнул на пол. Нора последовала его примеру, как ей показалось. Тоже решила упасть, чтобы не подставиться. Но потом их оглушила, вырубила прицельными выстрелами в голову. «Если бы не твоя разработка», — простонала Нора, рывком усевшись на полу, — «то нас бы уже не было». «Ага», — кивнул Дред, тоже сев. «Если бы не скорректировали ее наши умники, если бы меня к ним по личному каналу не отправил наш командор, то нас бы с тобой сейчас убили. В прямом смысле этого слова». «В каком смысле?» — уточнила девушка, в голосе которой после произошедшего все еще были неподконтрольные ей эмоции. «Да в прямом!» — с кряхтением после сказанного поднялся он на ноги. «Наноботы умные, в отличие от умного металла. Они сами могут определять угрозу относительно получаемой информации. Глаза увидели дуло. Чип просчитал, куда будет направлен выстрел. Умная броня начала перестраиваться, а наноботы уже сами все дополнительно просчитали и усилили направление возможного повреждения. Так что часть импульса пуль погасила броня, которая, даже перестроившись, не смогла эту пулю остановить. А потом завершили дело наноботы. Так что благодаря им мы живы. «Ну», — поднялась более спокойно Нора, — «все равно разработка твоя, так что она нас и спасла. Но было действительно больно. Чип фиксирует легкое сотрясение мозга, у тебя, как понимаю, тоже». «Ага», — стараясь меньше двигать головой, ответил парень. «Стимулятор поможет, так что плевать. А вот предателя нужно найти, пока он далеко не ушел и не соврал остальным, что мы тут сдохли. Йоту на его подери». «Ты стал чаще припоминать своих богов», — нахмурилась девушка. «Раньше столько не было опасных и щекотливых ситуаций», — пробурчал стрелок, после чего направился на выход. «Короче, на нем есть парочка моих друзей, как и на третьем бойце были. Найти его сможем, он примерно на 3 уровня выше нас, если верить карте». Дальше они шли уже молча. По получаемым данным, с парнем что-то произошло. Последние сигналы говорили о том, что его организм подвергся хорошей встряске, ибо произошел выброс адреналина. Дред уже был готов к возможному бою. Оба слоя брони были восстановлены, а батарея личного щита в нарукавнике была заменена. Добравшись до лифта, они зашли в него и выбрали нужный им этаж. Включенное резервное питание работало и для лифтов, все же критически важный элемент в случае возможной эвакуации, так что Дред не опасался, если он остановится. Да даже если бы остановился, он уже проверил, есть лестница, по которой можно было бы забраться выше. Лифт не подвел, спустя пару секунд они оказались на нужном этаже, а спустя еще некоторое время путешествий среди хитросплетений коридоров нашли предателя. Точнее, его тело. Нора тут же присела, начала что-то делать с ним, помимо того, что забрала модуль, после чего появилась трехмерная голограмма последних мгновений его жизни. Он бежал, бежал весьма быстро, судя по тому, как активно крутил головой и иногда притормаживал, словно всматриваясь во все его окружающее. Он заблудился. Карта-то была только у Норы и Дреда для подстраховки, поэтому ему пришлось самому гадать, куда и как бежать. Прямого пути специально не сделали командиры, подстраховались, хотя сами знали, как быстро найти выход. Но самым интересным оказались последние мгновения его жизни. Он наткнулся на огромного монстра. Он был длинным, черным, склизким, чем-то похожим на угря мордой, но при этом у него было 4 лапы, на 2 из которых он стоял, а 2 другими удерживал свое тело, и длинный хвост, очень, и мощный, которым он мгновенно пробил грудь паренька, каким-то образом практически невредимым достал сердце и сожрал его, после чего рухнул на последние лапы и на огромной скорости устремился прочь, словно почувствовав какую-то неведомую ему угрозу. «Так и знал», — выругался Дред. «Придется быть осторожнее». «Прихвати на всякий случай его оружие и боеприпасы», — настороженно проговорила Нора. «Возможно, придется много стрелять. Насколько я поняла, шкура у этого урода достаточно толстая. Этот сделал пару выстрелов, судя по вспышкам. Но монстру просто все равно было на это». Дред кивнул, присел, быстро разоружил труп, после чего собрал все оружие, которое у него было, а также боеприпасы с гранатами, лишним не будет. А второй автомат за спиной не будет мешаться. Модуль у Норы, у нее свое оружие в руках, у Дреда также свое. «Гул!» — поднял указательный палец вверх стрелок. «Словно где-то металл еле-еле выдерживает напор воды, точнее ее давление. Нужно спешить, пошли, не нравится мне уже тут». «Да», — кивнула девушка, после чего дождалась, когда первый шаг сделает ее напарник. «Только давай к другому лифту, мне что-то подсказывает. Тварь нас может поджидать у того, на котором мы приехали, только чуть выше, в сторону лестницы убежал». Дред просто кивнул, после чего перестроил маршрут. Из-за того, что они облазили почти весь бункер, за исключением самых нижних этажей, карта была достаточно точной и без белых пятен на ней. Можно было спокойно ориентироваться, подгадывая, где может быть засада. Нора постоянно смотрела по сторонам, посылая слабые импульсы для сканирования. Ей все время казалось, что словно кто-то бегает рядом, следит. Но при этом, оборачиваясь в сторону звука, она не могла понять, кто именно это делает. но на всякий случай проверила свой автомат и устройство сопряжения с ним, чтобы быть готовой сделать выстрел. Но потом, после очередного сканирования, на картах начал отображаться еще один сигнал, словно от человека, и это напрягло девушку. Она сообщила об этом своему напарнику, но тот оставался невозмутимым, лишь едва заметно кивнул. «Лифт», — кратко доложил Дред, а потом только успела девушка моргнуть, как парня что-то снесло. «Твою мать!» Это был монстр, но не тот, которого удалось различить по голограммам, полученным из датчиков и памяти брони предателя. Нет, это был другой, действительно еще достаточно сильно напоминающий человека. Изменились только руки, появился хвост, местами даже была броня. И этот монстр только занес руку для удара, как взглядом заметил девушку. У него в голове была дыра, но мозги были на месте, судя по всему. Монстр задумался, после чего снизу вверх получил целую очередь, которая оборвала его жизнь, на этот раз навсегда. «Да это же Кол!» — вскочил на ноги стрелок. «Какого хрена?» «Мутировал», — невозмутимо сказала девушка. «Оружие предателя. Его нужно будет отдать на исследование, так что старайся его не повреждать и не использовать боеприпасы оттуда. Когда доберемся до станции, нужно будет отдать умникам, чтобы они посмотрели все, что можно сделать с этим оружием. Ссылаясь на какой-то вирус или яд, который быстро реагирует на клетки человека, его ДНК и каким-то образом, используя остатки жира, начинает преобразовывать организм». «Порой я тебя ненавижу», — усмехнулся Дред. «Я технарь, а не биолог, но примерно понял. Даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. Но, допустим, я тебе поверю на слово. Не хочу разбираться в этом». «И не стоит», — кивнула девушка. «В лифт». Ее напарник кивнул и зашел внутрь. Следом зашла девушка. Нажав сочетание кнопок, они почувствовали легкий толчок, ибо встроенный генератор гравитации был выключен из-за экономии энергии, после чего они направились наверх. Чувство, что миссия выполнена, начала теплиться в их мыслях, расслабляла. Дред даже деактивировал шлем, чтобы пару раз вдохнуть свежий воздух. Но тут прогремели взрывы, где-то внизу. Но это не говорило ни о чем хорошем. Если взрывы есть на подводной станции, то она гарантированно уйдет на дно. Но лифт еще работал, так что надежда, что они успеют, все еще теплилась внутри. Но Дред тут же начал просчитывать тактики для каждого этажа, начиная с самого верхнего, а потом спускаясь вниз. Но лифт продолжал подниматься. Механизмы работали, и в какой-то момент то, что придумывал Дред, отметалось из-за ненадобности. Они проезжали мимо эти этажи. Это заставляло мимолетно улыбаться парня. Но прогремели еще взрывы. «Да сколько можно?» — ругнулась девушка, закатив глаза. «Вот почему ни одна, чтоб их, ни одна миссия не может пройти без какого-то дерьма?» «Вот говорила я Марку, что не буду участвовать в наземных миссиях. Зачем согласилась после того, как меня восстановили?» «Сама согласилась», — усмехнулся Дред. «Может, еще потому, что ты лучше?» «Подхалим», — возмутилась девушка, а потом начала сканировать пространство под ними. Лифт не останавливается. Внизу вода начинает подниматься под огромным давлением. Скорее всего, нас может тут убить. Или выбить на поверхность. «Судя по конструкции», — осмотрелся ее напарник, — «будет второе». Дред тут же лег на пол и приказал наноботам начать усиливать гроб, в котором они оказались. Мощный удар воды мог повредить конструкцию самого лифта, чего Дред не хотел. У него была идея, что могло произойти, поэтому все, что у него было, направил на усиление всех частей этой конструкции, внутри которой они были. Толчок. Лифт заскрежетал, буквально заныл, словно ему было невероятно больно. Стрелок начал вслух молиться всем своим богам, великанам, другим существам, про которых девушка даже не слышала. Он начал сильно бояться, что его изобретение их не спасет. Боялся, но надеялся. Иначе бы не молился, иначе бы не переживал так. Очередной удар. Напарников чуть подбросило по инерции, а потом пол их снова догнал. Снова лифт устремился наверх. «Нами пробивают лед!» — кричала девушка, вжимаясь всем телом в металл. «Не нами, а лифтом!» Безумство в голосе парня начало преобладать, после чего он начал смеяться, громко и безудержно. «Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Работает! Эта хрень у меня получилась! Слава Одину!» Последний толчок. Чувство невесомости, улыбка на устах, а потом осознание. Они вылетели на поверхность. Сейчас будет сильный удар. Дред взглядом нашел, за что уцепиться, и схватился за это рукой. Возле Норы ничего не было, из-за чего она схватилась за ногу своего напарника. Они оба закричали. Нора не выдержала, из нее полился безудержный поток ругани и мата. Дред же был более сдержанным, больше смеялся, радовался тому, что его идея сработала, но оба готовились к одному — падению. Они даже не знали, куда упадут, но точно были уверены, что нужно активировать все слои брони, которые у них только есть. И они сделали это. Буквально в последний момент после этого вода хлынула внутрь через щели, которые были в кабинке. Даже невзирая на то, что кружилась голова, даже невзирая на боль во всем теле, Дред поднялся на ноги и серией выстрелов сломал замок люка в верхушке кабинки. Протолкнул туда Нору, которая никак не могла подняться, а потом рывком выскочил сам. Они оказались среди океана, и это удивило обоих. Раньше тут, судя по данным сканирования, совершенно еще до спуска, точно был лед, и оба негодовали, как так могло произойти. «Долго в воде нельзя пребывать», — тут же опомнилась Нора, отправив сигнал кораблю, который был не так далеко от их позиции. «Иначе разрядятся аккумуляторы системы жизнеобеспечения, и мы замерзнем напрочь. Греть нас перестанет». «Могла б не объяснять», — хмыкнул Дред. «Я и так все знаю. Следи, чтобы у тебя водокачки в броне не отказали, а то сама броня тебя под воду и утащит». Девушка кивнула и стала следить за приближающимся кораблем. Внезапно он выпустил пару ракет, которые улетели в неизвестном направлении. Это насторожило парня, но он не высказал никаких подозрений, а потом почувствовал, что что-то не так, на пару мгновений нырнул, где заметил то, о чем даже думать не хотел. «Там тварь!» — передал он по личному каналу. «Водометы на форсаж! Через 3, 2, 1...» Тут же встроенные в броню водометы вобрали в себя невероятно много воды, создав огромное давление внутри не особо больших баков, после чего выпустили ее с такой скоростью, что пару просто подбросило вверх. Чистая физика. Реактивное движение. Толчка хватило, чтобы эти двое подлетели на добрый десяток метров, где их подхватил корабль. «Черт!» — влетевший внутрь десантного отсека Дред ударился головой о защитную перекладину. А потом, ибо был еще на самом краю, посмотрел вниз. «Черт!» Тварь на огромной скорости выскочила из воды, распахнула неестественно широкую пасть, готовясь вцепиться своими клыками в обшивку корабля. Но тут же ранее выпущенные ракеты, одна за другой, ударили по ее телу, превращая в бесформенные куски фиолетового мяса. «Чтоб еще раз!» — начала ругаться девушка. «Чтоб еще раз я согласилась на подобное!» «Согласишься же!» Забрался окончательно внутрь Дред, деактивировав шлем, говоря это с ехицей в голосе. Девушка посверлила его взглядом, а потом улыбнулась, после чего безудержно рассмеялась, что подхватил и ее напарник.